Кода. Биркенау. Наши дни. Ветер гуляет по деревьям. Листья напевают свою неповторимую песню на ветру. Птицы поют, щебечут не переставая. Зеленые полосатые лягушки ведут себя бдительно и настороженно. Аушвиц живет, хотя никакое место, где случалось столько смертей, не должно жить. Оркестровый блок, где звучала музыка, безмолвен и осыпается. Виден только след на полу и остатки кирпичной печи цвета охры. Тускло-зеленые лишайники покрывают не совсем уже бесплодную землю. Кабинет Марии тоже исчез. Зарос и сохранил лишь слабые очертания, говорящие о том, что он когда-то существовал. Каждую зиму холод перекличек до сих пор отдается эхом, проникая до мозга костей своим невообразимым ужасом. Блок 25 по-прежнему стоит на своем месте. И в нем витают призраки женщин, переживших там неописуемые страдания. По этим местам бродят неупокоенные духи, ни на секунду не останавливаясь. Это вечный памятник тому времени, когда ненависть вела за собой мир, а мир следовал за ней. Издательство «Эксмо». Сьюзен Эйшейт. «Госпожа Смерть». История Марии Мандель, самой жестокой надзирательницы Аушвица. Читала Элнара Салимова.